Глава 13. Сокровенная магия рассветной поры. А теперь нам надо вернуться к Эдмунду. Когда его в этот день заставили пройти больше, чем по его прежним представлениям вообще мог пройти человек, колдунья, наконец, приказала остановиться. Они находились в сумрачной лощине, спрятанной в тени могучих елей и тисов. Эдмунд сразу же свалился на земь и не шевелился. Его даже не интересовало, что сейчас произойдет и что будет с ним дальше. Некоторое время его никто не трогал. Он так измучился, что был не способен испытать голод, хотя весь день ничего не ел и страшно хотел пить. Колдунья и гном, не обращая на него никакого внимания, разговаривали неподалеку, чуть приглушив голоса. «Нет, королева», — донеслось до Эдмунда, — «все это бесполезно. Теперь они уже достигли каменного стола». «Может быть, волк сумеет найти нас по следу и принесет новости?» «Если и сумеет, вряд ли это будут хорошие новости». «Знаю», — ответила колдунья, — «четыре трона в Каир-Паравеле. Но что они будут делать, если четвертый останется свободным? Тогда пророчество не сбудется». «Какая разница, если здесь он?» — возразил гном. «Даже теперь он не посмел в присутствии хозяйки произнести имя Аслана. Вряд ли он сможет пробыть здесь долго. После его ухода мы разделаемся с теми тремя в Каир-Паравеле». «Но можно сделать еще лучше», — оживился гном. «Приберечь вот этого», — тут он пнул лежащего ничком Эдмунда, — «тогда с ними можно будет поторговаться». «Вот еще. Это значило бы спасти его». Эдмунд почувствовал, что при этих словах она презрительно усмехнулась. «Но тогда, — сказал гном, — если это делать, то лучше делать сейчас». «Я бы предпочла сделать это, как положено, на каменном столе», — заявила колдунья. «До сих пор это всегда совершалось там». «Но нам, наверное, придется очень долго ждать, пока каменный стол снова можно будет использовать по прямому назначению». «Ты прав», — промолвила колдунья, и спустя какое-то время добавила, «тогда сделаем это здесь, сейчас». В этот миг в лощинку стремительно ворвался волк и рыча помчался к ним. «Я их видел», — прохрипел он, — «они все у каменного стола с ним. Они убили моего вожака, Маугрима. Я прятался в чаще и видел все своими глазами. Его убил сын Адама. Бежим, скорее, бежим!» «Нет», — сказала колдунья, — «нам незачем бежать. А тебе сейчас надо поторопиться. Иди и собирай всех наших, чтобы они как можно быстрее спешили ко мне. Зови великанов и волков-оборотней, зови болотных кикимор, великанов-людоедов и кентавров, зови кровососов, ведьм, призраков, племя поганок. Надо готовиться к сражению. Что случилось? Разве мой жезл еще не со мной? Если они меня ослушаются, я их всех превращу в камень. Убирайся да поскорее, у меня есть еще одно маленькое дельце, с которым я хочу покончить до твоего возвращения». Огромный зверь низко склонил голову, повернулся и в припрыжку понесся прочь. «Что ж», — сказала колдунья, — «коли нет у нас каменного стола, поищем замену. Найдем какой-нибудь поваленный ствол или пень». Эдмунд почувствовал, как его грубо поставили на ноги. Гном прислонил его спиной к дереву и начал прикручивать веревкой. Эдмунд видел, колдунья сбросила свою мантию и осталась в платье без рукавов. Ее руки были жутко белого цвета. Их только он и видел, потому что в лощине, окруженной высокими деревьями, очень быстро темнело. «Готовь жертву», — приказала колдунья. Гном расстегнул воротник Эдмунда и обнажил его шею. Потом он вцепился в волосы мальчика и оттянул назад его голову. И в этот момент Эдмунд услыхал странный звук «вззак, вззак, вззак». С минуты он стоял так, не понимая, что происходит. Потом догадался, колдунья точила нож. Вдруг со всех сторон поднялся шум, топот и хлопанье. Гулко и часто топали тяжелые копыта, били по воздуху огромные крылья. Затем пронзительно завизжала колдунья, и вокруг поднялась суматошная возня. Вскоре Эдмунд почувствовал, что его отвязали. Потом подхватили сильные руки. Он услышал, кто-то разговаривает, голоса были громкие, но добрые. «Положите его на земь и дайте глотнуть немного вина». «А ну, малыш, выпей-ка это, через минуту с тобой будет все в порядке. Подержите его кто-нибудь». Потом голоса эти заговорили уже не с ним, а, по-видимому, между собою. «Кто держит колдунью?» «Я выбил у нее нож из руки и больше ее не видел». «Ты дал ей сбежать?» «Да нет, вот же она, держи!» «Это же старый пень!» Но тут Эдмунд впал в глубокое забытье. Вскоре кентавры, единороги, олени и птицы — это, конечно, был тот самый спасательный отряд, который в конце предыдущей главы распорядился послать Аслан. Они все отправились назад к каменному столу, прихватив с собою Эдмунда. Но если бы они видели, что происходило в лощине после их ухода, то были бы немало изумлены. Какое-то время было темно и очень тихо. Потом лощину залил яркий лунный свет, и стали видны старый пень и валун. Если бы там спрятался кто-нибудь, то вскоре обратил бы внимание на этот пень. Сам по себе пень был ничем не примечателен, если не считать того, что напоминал толстого низенького человечка, прильнувшего к земле. Но если бы у нашего наблюдателя хватило терпения, затаившись побыть там подольше, то он бы вскоре и увидел, что пень пересек лощинку, подошел к валуну и уселся рядом с ним. А потом валун зашевелился и заговорил с пнем. На самом деле этим пнем была колдунья, а валуном — гном. К числу волшебных способностей колдуньи относилось умение заставить разные вещи казаться не тем, чем они были в действительности. И в тот самый момент, когда из ее рук выбили нож, она сохранила присутствие духа настолько, что успела пустить в ход волшебство. Кроме того, она крепко держалась за жезл и смогла уберечь его. Когда дети проснулись на следующее утро, а они спали в шатре на груди мягких подушек, то сразу узнали от госпожи Бобрихи, что их брат спасен, доставлен к исходу ночи в лагерь, а сейчас находится у Аслана. Наскоро позавтракав и выйдя из шатра, они увидели Эдмунда и Аслана, гулявших рядышком по росистой траве, поодаль от всех придворных. Нет необходимости рассказывать здесь, что говорил Аслан, но этого разговора Эдмунд не забыл всю жизнь. Как только дети приблизились, Аслан подошел к ним навстречу вместе с Эдмундом. «Вот ваш брат», — сказал он, — «и незачем говорить о том, что уже в прошлом». Эдмунд, пожимая руки по очереди брату и сестрам, каждый раз говорил: «Мне очень жаль». И каждый раз получал в ответ: «Ничего, теперь все в порядке». Потом всем захотелось сказать что-нибудь особенное, после чего сразу бы стало ясно, что они по-прежнему друзья, но, увы, никто из них не нашел нужных слов. Не успели они по-настоящему почувствовать неловкость от затянувшегося молчания, как один из леопардов подошел к Аслану и доложил: «Сир, прибыл вражеский гонец и спрашивает у вас аудиенцию». «Пусть войдет», — позволил Аслан. Леопард ушел и вскоре вернулся с гномом колдуньи. «Какова твоя весть, сын земли?» — спросил Аслан. «Королева Нарнии и императрица Уединенных островов желает, чтобы ей разрешили безопасно прийти сюда и поговорить с вами», — сказал гном. «Речь идет о делах, затрагивающих как ее, так и ваши интересы». «Тоже мне королева Нарнии», — фыркнул господин Бобер, — «и как у нее только хватает наглости». «Тише, Бобер», — остановил его Аслан, — «все звания и титулы вскоре будут возвращены тем, кому принадлежат по праву, но сейчас не время спорить из-за них. Скажи своей хозяйке, сын земли, что я разрешаю ей безопасно предстать передо мною при условии, что она оставит свой жезл у того большого дуба». Гном принял условие, и два леопарда ушли вместе с ним, чтобы проследить за выполнением условия. «Ты понимаешь», — шепнула Люси Питеру, — «она же может превратить в камень этих леопардов». И леопардам пришла в голову та же мысль, потому что, когда они уходили, шерсть у них встала дыбом, а хвосты распушились, точь-в-точь, как у котов, завидевших чужую собаку. «Все будет в порядке», — шепнул ей Питер. «Он не послал бы их к ней, если бы не был уверен в их безопасности». Спустя несколько минут на вершину холма поднялась сама колдунья, обогнула каменный стол и предстала перед Асланом. Трое детей, которые до сих пор ее не видели, лишь взглянув на ее лицо, почувствовали, что по спине у них побежали мурашки. Да и с той стороны, где стояли звери, послышалось приглушенное ворчание. Несмотря на яркое солнечное утро, их бросило в озноб. Из всех присутствующих лишь двое были совершенно спокойны — Аслан и сама колдунья. Было нечто странное в таком соседстве двух ликов — золотого и мертвенно-бледного, неожиданно оказавшихся так близко друг к другу. Колдунья смело глядела в глаза Аслану, и бобер с тревогой отметил это обстоятельство. «Среди вас находится предатель, Аслан», — сказала колдунья. Конечно, все сразу поняли, что она имеет в виду Эдмунда. Но последним это понял сам Эдмунд, поскольку он еще не совсем пришел в себя после утреннего разговора. Он во все глаза смотрел на Аслана и, казалось, совсем не обращал внимания на слова колдуньи. «Пусть так», — отвечал Аслан, — «но он предал не тебя». «Неужели ты забыл сокровенную магию?» — спросила колдунья. «Допустим, забыл», — отвечал Аслан. В голосе его прозвучало нечто сумрачное. «Расскажи, что это за сокровенная магия?» «Рассказать о ней тебе?» — скричала колдунья, и в голосе ее появилась визгливая нота. «Неужели я должна рассказывать тебе, что написано на этом каменном столе? Или то, что врезано в огненный камень в потаенном холме?» письменами, каждая из которых глубже, чем древко копья, что выбито на скипетре, который держит в руках император за морем. Ты же должен знать все это, по крайней мере, ту магию, с которой император основал Нарнию. Ты должен знать, что каждый предатель принадлежит мне по праву, как моя законная добыча. Каждый изменник может быть убит моей рукой. Ох, испугался бобер. «Теперь я понимаю, почему она вообразила, что может быть нашей королевой. Она же просто-напросто палач императора, наверное». «Тише, бобер», — негромко сказал Аслан. «Отсюда следует», — продолжала колдунья, — «что это человеческое отродье мое». «Иди и попробуй взять его», — оглушительно рявкнул бык с человеческой головой. «Дурак», — бросила колдунья с подлой усмешкой и продолжала. «Ты что же думаешь, твой хозяин может силой лишить меня законного права?» «Нет, он знает сокровенную магию лучше, чем ты. Он знает, что если закон не будет исполнен, и я не получу эту кровь, то Нарния погибнет в огне и воде». «Она права», — сказал Аслан. «И этого я не могу отвратить». «Ой, Аслан», — шепнула на ухо льву Сьюзен, — «неужели мы не можем, я хотела сказать, ты не можешь сделать как-нибудь с этой что-нибудь с этой сокровенной магией? Неужели против нее нет никаких средств?» «Сделать что-нибудь против магии императора», — повернулся к ней Аслан, и в голосе и взгляде его читалось угрюмое неодобрение. Никто не посмел предложить ему что-нибудь похожее. Эдмунд стоял по другую сторону от Аслана и все время, не отрываясь, глядел на него. Он чувствовал, что задыхается. Думал, что ему надо хоть что-нибудь сказать. Но вскоре он понял, ему остается только ждать, а потом делать то, что скажет. «Вы все отойдите подальше», — приказал Аслан, «а я буду говорить с колдуньей с глазу на глаз». Все повиновались. Это были ужасные минуты — стоять, ждать и мучить себя догадками, в то время как Аслан и колдунья с самым серьезным видом беседовали о чем-то приглушенными голосами. Люси не выдержала. «Ах, Эдмунд!» — воскликнула она и расплакалась. Питер стоял, отвернувшись от всех, глядя на далекое море. Бобры замерли, понурив старые головы. Кентавры нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Но под конец воцарилась такая тишина, что слышно было гудение пролетающего мимо шмеля, пение птиц в лесу, шелест ветра в листве. Тишину нарушил голос Аслана. «Можете подойти. Я все уладил. Она отказывается от права на кровь вашего брата». На вершине холма словно повеяло теплым ветром. Это все, кто там был и почти не смел дышать, вздохнули полной грудью. Потом поднялся приглушенный ропот. Колдунья как раз собиралась уходить, но вдруг, обратив к ним лицо, исполненное свирепой радости, спросила: «А откуда я знаю, что ты исполнишь свое обещание?» «Какая наглость!» — прорычал Аслан и приподнялся со своего трона. Колдунья, которая еще несколько мгновений глядела на него с застывшей на лице подлой ухмылкой, проворно подхватила свою юбку и побежала, будто спасая свою жизнь.